Don't you know it's been raining in the mountains and the river's on the rise. Cannot hardly reach the other side. And the devil, he's in trouble. I can see it in his eyes. If you don't give him shelter, he'll Lawrence Block. The devil deals in dying and he travels in a hearse. He treats you like отзывается на кличку солдат. But he don't have the answers, and if he did, he'd lie. See, the devil is a joker, and he don't want you alive. Some you win, some you lose, and the winners all grin, and the losers say, deal the cards again. Oh, won't you deal the cards again? Портланд Келлер прилетел рейсом United Airlines. В полете из аэропорта Кеннеди до аэропорта Охары читал журнал, на земле перекусил. А когда летели из Чикаго в Портланд, смотрел фильм. Без четверти три по местному времени спустился по трапу с чемоданчиком в руке. До отлета в Роузберг оставалось меньше часа. Однако, взглянув на самолет местной авиакомпании, вылетавший в Роузберг, он направился к стойке Херца и сказал, что ему нужен автомобиль на несколько дней. Предъявил водительское удостоверение, кредитную карточку и получил Ford Taurus с пробегом в 3200 миль. Сдавать билет на рейс Портланд-Роузберг он не стал. Сотрудник Херца объяснил ему, как выехать на автостраду I-5. Повернув в нужном направлении, он погнал Таурас со скоростью, лишь на 3 мили превышавшую разрешенную. Остальные ехали на несколько миль быстрее. Но он никуда не спешил, да и не хотел, чтобы полиция лишний раз заглядывала в его водительское удостоверение. В Роузберг он прибыл еще до темноты. Номер он заказал заранее, в Дуглас-Инн на Стефенс-стрит. Нужную ему улицу он нашел без труда. Номер ему отвели на втором этаже, окнами на улицу. Но он попросил портье дать ему другой, этажом выше и окнами во двор. Он распаковал вещи, принял душ. В телефонном справочнике нашел карту Роузберга, долго изучал ее. Потом вырвал из справочника, сложил, сунул в карман и отправился на прогулку. Салон полиграфических услуг находился лишь в нескольких кварталах на Джонсон-стрит, зажатый между табачным магазином и фотостудией с выставленными в окне свадебными фотографиями. Объявление в витрине быстрой печати предлагало заказать приглашение на свадьбу. С тем, чтобы попасться на глаза женихам и невестам, приходящим договариваться с фотографом. Быстрая печать, разумеется, уже закрылась, как и табачный магазин, фотостудия, ювелирный магазин, торгующий в кредит и расположившийся по другую сторону фотостудий. И, как догадался Келлер, все остальные магазины. Келлер проследовал дальше. Увидел вывеску мексиканского ресторана, купил в автомате местную газету и прочитал ее, пока ел грудку курицы. Готовили в Роузберге отлично, стоила еда совсем ничего. В Нью-Йорке, подумал он, с него слупили бы в 3 или 4 раза больше, да еще пришлось бы постоять в очереди. Обслуживала его хрупкая блондинка, совсем не мексиканка. Короткая стрижка в больших очках с кольцом, свидетельствующим о помолвке на соответствующем пальце, тоненьком, с бриллиантиком. «Может, — подумал Келлер, — она и ее жених брали кольцо в том самом ювелирном магазине, что торговал в кредит. Может, они договорились о фотографиях на свадьбе в фотолаборатории по соседству. Может, попросили Берта Инглема отпечатать приглашение. Качественная печать, разумные цены, быстрое исполнение заказов». Утром он вернулся к быстрой печати и посмотрел в витрину. Женщина с каштановыми волосами сидела за серым металлическим столом и разговаривала по телефону. Мужчина в рубашке с короткими рукавами стоял у копировальной машины. Очки в тяжелой роговой оправе, стрижка ежиком. Он сильно полысел, отчего казался старше. Но Келлер знал, что ему 38. Келлер постоял перед ювелирным магазином, представляя себе, как официантка и ее жених выбирают кольца. разумеется, два кольца. А потом что-то выгравировали на внутренней поверхности, надписи, которые кроме них двоих никто не увидит. «Они поселятся в квартире?» «Скорее всего», — решил он, — «пока не накопят денег, чтобы внести первый взнос за дом». «Все торговцы недвижимостью делали упор на первый взнос», — напомнил он себе. В магазинчике в соседнем квартале он купил пачку нелинованной бумаги и фломастер. Испортил 4 листа, прежде чем добился нужного результата. Войдя в быструю печать, показал свой труд женщине с каштановыми волосами. «Убежала собака. Хочу напечатать несколько объявлений и развесить их по городу». На листке женщина прочитала. «Пропала собака. Немецкая овчарка. Откликается на кличку «Солдат». Позвоните 765-1904». «Надеюсь, он найдется». В голосе женщины слышалось сочувствие. «Это он, не так ли? Солдат вроде бы кличка Кобеля, но всякое может быть». «Он Кобель», — кивнул Келлер. «Может, внести уточнение?» «Думаю, это не важно. Вы не хотите предложить вознаграждение? Обычно его предлагают, хотя я не знаю, есть ли от этого прок. Если бы я нашла чью-то собаку, я бы не думала о вознаграждении, просто отвела бы собаку хозяину». «Не все так рассуждают. Может, действительно написать о вознаграждении? Я как-то не подумал об этом». Он оперся руками о стол, посмотрел на исписанный лист. «Даже не знаю. Как-то не смотрится. Может быть, набрать ее шрифтом? Вы как думаете?» «Трудно сказать. Эд, подойди на минутку». Подошел мужчина в роговых очках и сказал, что объявление о пропаже собаки, написанное от руки, смотрится лучше. «Я, конечно, могу напечатать его, но советую оставить как есть. На него обратит внимание больше людей». «Разумеется, событие это не вселенского масштаба», — вздохнул Келлер. «Но жена очень привязана к псу, и мне хотелось бы найти его, если это возможно. Но у меня такое чувство, что ничего из этого не выйдет. Меня зовут Гордон, Эл Гордон». «Эд Вандермеер», — представился мужчина. «А это моя жена, Бетти. Рад с вами познакомиться. Я думаю, 50 копий достаточно. Больше, чем достаточно, но я закажу 50. Сколько на это уйдет времени?» «Я сделаю их при вас. Через 3 минуты все будет готово. Вам это обойдется в $3.50». «От такого предложения отказываться невозможно». Келлер достал фломастер. «Дайте-ка я впишу пару слов насчет вознаграждения». Вернувшись в мотель, позвонил в White Plains. Трубку взяла женщина. «Дот, соедини меня с ним». Продолжить он смог лишь через 2 минуты. «Да, я добрался. Это он, все точно. Теперь называет себя Вандермеером, а его жена по-прежнему Бетти». Мужчина у White Plains спросил, когда он вернется. «Сегодня у нас что, вторник? Я забронировал билет на пятницу, но, возможно, задержусь дольше. Спешить смысла нет, тут отлично кормят, и телевизоры мотеля подсоединены к кабельному каналу. Я выжду удобный момент. Все равно Инглман никуда не денется». На ленч он пошел в тот же мексиканский ресторан. Заказал мясное ассорти. Официантка спросила, какой соус чили он хочет, красный или зеленый. «Который острее», — ответил он. «Может быть, дом на колесах?» — подумал он. «Купить его можно задешево, с 2 комнатами, отличное начало для нее и ее жениха. А может, им надо сразу брать 2-этажный коттедж и сдавать 1 этаж?» «Аренда штука хорошая, быстро себя окупает. Ей не придется больше обслуживать клиентов, а со временем и у него отпадет необходимость корячиться на лесопилке, тревожась о том, что из-за падения спроса его могут отправить в отпуск без сохранения содержания». День он провел, гуляя по городу. В оружейном магазине его владелец, некто Макларенден, снял 2 винтовок и ружей со стены и позволил ему примериться к каждому. Поверху стену украшал лозунг: «Хочешь убить человека? Прицелься как следует». Келлер поговорил с Макларенденом о политике и социоэкономике. Не требовалось большого ума, чтобы оценить взгляды Макларендена и подкорректировать свои. «Что я хотел бы купить, так это револьвер». «Вы хотите защитить себя и свою собственность», — покивал Макларенден. «Именно так. И своих близких. Естественно». Он позволил Макларендену продать ему револьвер. В городе соблюдался особый порядок продажи. Выбираешь оружие, заполняешь специальный бланк, а через 4 дня возвращаешься, расплачиваешься и забираешь покупку. «С головой у вас все в порядке?» – спросил Макларенден. «Вы не собираетесь высовываться из окна автомобиля и палить в патрульного по дороге домой?» «Это вряд ли». «Тогда я покажу вам один фокус. На бланке мы поставим дату задним числом. Будто 4 дня уже прошло. У меня такое ощущение, что оружие вы будете использовать только по назначению». «Вы неплохо разбираетесь в людях». Макларенден заулыбался. «В моем бизнесе без этого нельзя». Городок ему понравился. Маленький и опрятный. Садишься в машину, 10 минут, и ты уже на природе. Келлер съехал на обочину, выключил двигатель, опустил стекло, достал из одного кармана револьвер, из другого коробку с патронами. Он купил револьвер 38-го калибра с коротким в 2 дюйма стволом. Макларенден хотел продать ему что-нибудь поувесистее, помощнее. Если бы у Келлера возникло такое желание, Макларенден с радостью продал ему базуку. Зарядив револьвер, Келлер вышел из машины. В 20 ярдах лежала банка из-под пива. Келлер прицелился, держа револьвер одной рукой. Несколько лет назад в телевизионных полицейских сериалах начали стрелять, сжимая револьвер двумя руками. И теперь телеполицейские вышибали двери и врывались в комнаты, держа револьвер перед собой, словно пожарный шланг. Келлер полагал, что выглядят они при этом очень глупо. Он бы так не смог. Он нажал на спусковой крючок. Револьвер подпрыгнул в руке. Он промахнулся на несколько футов. А грохот выстрела еще долго отдавался в ушах. Он целился в дерево, цветок, белый булыжник размером с кулак, но так и не мог заставить себя вновь нажать на спусковой крючок. Нарушить тишину еще одним выстрелом. Да и зачем? Если ему и придется стрелять, то с близкого расстояния, промахнуться с которого невозможно. Подходишь вплотную, наставляешь револьвер, стреляешь. Не бог весть, какая премудрость. Это тебе не нейрохирургия. Такое по силам каждому. Он загнал патрон в пустое очко барабана и убрал револьвер в бардачок. Остальные патроны из коробки высыпал в ладонь, отошел на несколько ярдов от дороги и выбросил в поле. Коробка полетела в кювет, а сам он вновь сел за руль. «Незачем возить с собой лишнее», — подумал он. Вернувшись в город, он проехал мимо быстрой печати, чтобы убедиться, что полиграфический салон все еще открыт. Затем, сверяясь с картой, он нашел дом 1411 по Коулс Лип Лайн, старинный двухэтажный особняк в северной части города. Аккуратно подстриженная зеленая лужайка, клумбы с розами по обе стороны тропинки, проложенные от подъездной дорожки к крыльцу. В рекламном буклете, который он нашел в номере, говорилось, что розы – гордость местных садоводов. Но город назвали в честь не цветка, а Аарона Роуза, одного из первых поселенцев. «Знает ли об этом Инглман?» – подумал он. Он объехал квартал, припарковал автомобиль на другой стороне улицы в 2 домах от особняка Инглманов. «Вандермеер Эдвард» значилось на почтовом ящике. Келлер решил, что фамилия выбрана довольно необычная. Задался вопросом, выбирал ли ее Инглман сам, или ему посоветовали Феды. «Скорее последнее», — решил он. «Вот ваша новая фамилия», — наверняка сказали ему. «Здесь вы будете жить, а здесь работать». «В этом что-то есть», — отметил про себя Келлер. «Тебя освобождают от необходимости принимать решения». Вот твоя новая фамилия, вот твое новое водительское удостоверение с уже вписанными в него твоими новыми именами и фамилией. В твоей новой жизни тебе нравится чистить картошку, укусы пчел вызывают у тебя аллергию, и твой любимый цвет – синий. Бетти Инглман теперь стала Бетти Вандермеер. «Почему не изменить ее имя?» – удивился Келлер. «Или она не доверяет Инглманам?» Держали его за придурка? Боялись, что в самый неподходящий момент он назовет жену Бетти? А может быть, это случайность? Просчет? Примерно в половине седьмого Инглманы вернулись с работы. Приехали они на Хонде с местными номерами. Очевидно, по пути домой заезжали за продуктами. Инглман поставил машину на подъездной дорожке. Бетти достала с заднего сиденья пакет с покупками. Затем загнал Хонду в гараж и вслед за женой прошел в дом. Келлер наблюдал, как в комнатах зажегся свет. Еще долго его машина стояла на месте. В Дуглас-Инн он поехал, когда уже начало смеркаться. По кабельному каналу Келлер посмотрел фильм о банде, приехавшей в маленький техасский городок, чтобы ограбить банк. В банду входила и женщина, жена одного грабителя и любовница второго. Келлер сразу понял, что от такого треугольника толка не будет. И действительно, все закончилось стрельбой и покойниками. Когда он выключил телевизор, его взгляд упал на стопку отпечатанных Инглманом объявлений. «Пропала собака. Немецкая овчарка. Откликается на кличку «Солдат». Позвоните 765-1904. Вознаграждение». «Прекрасная сторожевая собака», — подумал Келлер. «Заботится о детях». Чуть позже он вновь включил телевизор. Спать он всегда ложился поздно, зато вставал ближе к полудню. Опять пошел в мексиканский ресторан, плотно позавтракал. Наблюдал за руками официантки, когда она подавала еду, вновь, когда убирала пустые тарелки. Свет играл на маленьком бриллианте. Может, она и ее муж поселятся на Коу-Слип-Лайн? Не сразу, конечно. Сначала им придется начать с дома на колесах или коттеджа, но мечтать-то не вредно. Со временем прикупят и особняк, да еще и с мансардой. А почему нет? По дороге в ресторан он купил газету, раскрыл страницу объявлений, прочитал предложение риэлторов. Дома вроде бы стоили недорого. Того, что ему платили за недельную работу, вполне хватило, чтобы оплатить половину многих из них. А ведь был еще сейф в банке. Он арендовал его под фамилией, которой пользовался только для этой цели. Там лежало достаточно денег для покупки любого дома, если бы он мог заплатить наличными. Нынче люди с подозрением относились к наличным. Почему-то считалось, что крупные суммы наличными обязательно грязные деньги. А впрочем, какое ему до этого дело? Он жить в Роузберге не собирался. Вот официантка тут жить могла, в аккуратном домике с мансардой. Инглман стоял у стола жены, когда Келлер вошел в быструю печать. «Привет!» – поздоровался он. «Вам удалось найти солдата?» «Он запомнил кличку», – отметил Келлер. «Между прочим, пес вернулся сам. Наверное, решил получить вознаграждение». Бетти Инглман рассмеялась. «Видите, как быстро сработали ваши объявления», – продолжил Келлер. «Они привели собаку домой еще до того, как я их расклеил. Впрочем, они мне еще пригодятся. У солдат свербит в ногах, скоро он опять удерет». «Главное, чтобы он возвращался», — улыбнулась Бетти. «Вот чего я к вам зашел. В городе я недавно, как вы могли догадаться. Хочу организовать новую фирму, и мне нужно кое-что отпечатать. Можем мы с вами поговорить? У вас есть время выпить чашечку кофе?» Очки мешали прочитать выражение глаз Инглмана. «Конечно, почему нет?» Они вышли на улицу, зашагали к углу. Келлер хвалил погоду, Инглман с ним соглашался. На углу Келлер остановился. «Так где мы выпьем кофе, Берт?» Инглман остолбенел. «Я это знал», — вырвалось у него. «Я понял, что знаете, как только вошел сегодня в ваш салон. Откуда?» «Телефонный номер на объявлении. Я позвонил по нему вчера вечером. Они никогда не слышали о мистере Гордоне». «Значит, вы узнали еще вчера. Разумеется, вы могли ошибиться в номере». Инглман покачал головой. «А я его не запоминал. Я напечатал себе экземпляр объявлений и набрал номер, глядя на него. Никакого мистера Гордона и его потерявшейся собаки. Но мне кажется, что все понял еще раньше, как только вы первый раз вошли в дверь». «Давайте выпьем кофе», — предложил Келлер. Они вошли в закусочную «Радуга» и выпили кофе за столиком в углу. Ингелман бросил в свою чашку крупинку заменителя сахара, долго размешивал ее ложечкой, словно кусок рафинада. В недалеком прошлом он работал бухгалтером у мужчины, которому Келлер звонил в White Plains. Когда феды попытались возбудить уголовное дело против босса Ингелмана, они прежде всего надавили на бухгалтера. Сам Ингелман преступником не был, практически ничего не знал, но ему сказали, что его упекут в тюрьму, если он не станет свидетелем обвинения и не даст показания. А если даст, то получит новую фамилию взамен прежней, новый дом и новую работу в далеком городе. Если нет, следующие 10 лет он будет раз в месяц видеть жену через решетку. «Как вы меня нашли?» — полюбопытствовал он. «Кто-то проболтался в Вашингтоне?» Келлер покачал головой. «Дело случая. Кто-то увидел вас на улице, узнал вас, проводил до дому». «Здесь? В Роузберге?» «Едва ли. Вы уезжали из города неделю тому назад или около того?» «О, Господи!» — выдохнул Ингелман. «На уикенд мы ездили в Сан-Франциско». «Тогда все ясно». «Но я думал, мне ничего не грозит. В Сан-Франциско я никого не знаю, никогда там не бывал. У нее был день рождения. Мы решили, что нам ничего не грозит. Я не знаю, там ни единой души». «Кто-то вас увидел». «И следил за нами до Роузберга?» «Понятия не имею. Может быть, они записали номерные знаки вашего автомобиля. Может, заглянули в регистрационную карту отеля, в котором вы остановились. Какая разница?» «Действительно, никакой». Он поднял чашку и долго смотрел на темную жидкость. «Вы все поняли вчера», — нарушил молчание Келлер. «Вы кому-нибудь позвонили?» «Кому?» «Вам лучше знать. Есть программа защиты свидетелей. Следовательно, есть человек, к которому вы можете обратиться в подобной ситуации». «Кому-то я могу позвонить?» Ингелман поставил чашку на стол. «Программа эта мало чего дает. Когда тебе о ней рассказывают, все очень гладко, да вот исполнение оставляет желать лучшего. Я об этом слышал». «Так или иначе, я никому не звонил. Что они могут сделать? Скажут, что возьмут мой дом и полиграфический салон под наблюдение и арестуют вас. Даже если они найдут, в чем вас обвинить, какой мне от этого прок? Нам опять придется переезжать, потому что в противном случае этот парень пришлет кого-нибудь еще, так?» «Полагаю, что да». «А я не хочу переезжать. Мы уже переезжали 3 раза, я не знаю почему. Я думаю, это часть программы, несколько переездов в течение первых 2 лет. Здесь мы впервые пустили корни. Быстрая печать дает прибыль, и мне все тут нравится. Наверное, город и дело, которым я занимаюсь. Я не хочу уезжать». «Городок неплохой». «Вы правы», — кивнул Ингелман. «Лучше, чем я ожидал». «И в бухгалтер вас больше не тянет?» «Да никогда в жизни. Наелся досыта, можете мне поверить. Сами видите, к чему это привело. Вам же не обязательно работать на преступников». «А как узнать, кто преступник, а кто нет? Я больше не хочу совать нос в чужие дела. Лучше иметь свое дело, работать на пару с женой у всех на виду. Если вам нужны бланки, визитные карточки, приглашения, я вам их с радостью изготовлю. В полном соответствии с вашими пожеланиями». «А как вы этому обучились?» «Оборудование мы взяли в аренду, а научиться им пользоваться – минутное дело». «Не шутите?» «Говорю вам, пару пустяков». Келлер выпил кофе. Спросил Ингелмана, в курсе ли его жена, что он все выяснил или нет. «Это хорошо. Ничего ей не говорите. Я бизнесмен, организую новое предприятие. Мне нужны визитки и все прочее. Но я стесняюсь говорить о деле при женщинах, поэтому время от времени мы будем уходить и пить кофе». «Как скажете», — пожал плечами Ингелман. «Бедняга перепугался», — подумал Келлер. «Видите ли, я не хочу причинять вам вреда, Берт. Если б хотел, мы б с вами не разговаривали. Я приставил бы револьвер к вашей голове, и на этом все бы и кончилось. Вы видели у меня револьвер?» «Нет». «Если я этого не сделаю, они пошлют кого-то еще. Если я вернусь, не выполнив задание, они захотят узнать, что мне помешало. Так что надо помозговать, найти оптимальное решение. Уезжать вы не хотите?» «Нет, уже наездился». «Ладно, я что-нибудь придумаю. Несколько дней у меня есть. Я обязательно что-нибудь придумаю», — пообещал Келлер. После завтрака Келлер поехал к одному из риэлторов, предложение которых он прочитал в газете. Женщина того же возраста, что и Бетти Инглман, показала ему три дома. Все скромные, но уютные, по цене от 40 до 60 тысяч долларов. Той суммы, что лежала в банковском сейфе, хватило бы на любой. «Вот ваша кухня, вот ваша ванная, вот ваш огороженный дворик», — повторяла женщина в каждом доме. «Я обязательно с вами свяжусь». Келлер взял ее визитную карточку. «Я сейчас обсуждаю с моими деловыми партнерами взаимовыгодную сделку, и многое будет зависеть от исхода переговоров». На следующий день он и Инглман встретились за ленчем. Все в том же мексиканском ресторане. Инглман не ел ничего острого. «Помните, я же работал бухгалтером». «Профессиональная болезнь бухгалтеров – язва желудка», – заметил Келлер. «Ну, теперь вы полиграфист. Полиграфистам острое только на пользу». «Не этому полиграфисту. У него желудок бухгалтера». За едой они выпили по бутылке пива. Келлер выпил еще одну на десерт. Инглман предпочел чашечку кофе. «Если бы у меня был дом с огороженным двориком, я бы мог завести собаку и не волноваться, что она убежит». «Наверное, могли бы», — поддакнул Инглман. «В детстве у меня был пес, 2 года. Его звали Солдат». «Я еще подумал, с чего такая кличка?» «Ну, не овчарка, маленькая собачонка, наверное, терьер». «Он убежал?» «Нет, попал под автомобиль. Бросился на другую сторону улицы, не обращая внимания на машины. Водитель ничего не смог поделать». «А почему вы так его назвали?» «Забыл. Наверное, я не хотел называть собаку, как все. Надоели эти Фида, Ровер, Спот. Все равно, что зарегистрироваться в отеле, как Джон Смит. Вот я и соригинальничал, дал ему кличку Солдат. Я уже много лет не вспоминал о нем». После ленча Инглман вернулся в полиграфический салон, а Келлер в мотель за автомобилем. Выехал из города по той же дороге, что и в день, когда купил револьвер. На этот раз проехал несколько миль больше, прежде чем свернуть на обочину и заглушить двигатель. Он вытащил револьвер из бардачка, вращая барабан, высыпал патроны на ладонь. Выбросил их в кювет, затем зашвырнул револьвер в придорожные кусты. «Макларенден пришел бы в ужас», — подумал он, «чтобы его покупатель вот так обращался с оружием. Видать, он все-таки не слишком хорошо разбирается в людях». Он сел за руль и вернулся в город. Позвонил Уайт Плейнс. Как всегда, трубку взяла женщина. «Можете его не беспокоить, Дот. Просто скажите, что сегодня прилететь не смогу. Я перенес бронь на вторник. Скажите ему, что все в порядке. Только времени придется потратить чуть побольше, как я и предполагал». Она спросила, какая у него погода. «Хорошая, очень хорошая. Слушай, а может, в этом все дело? Если бы шел дождь, я бы уже летел домой». Салон «Быстрая печать» по субботам и воскресеньям не работал. Келлер позвонил Инглману домой и спросил, не хочет ли тот прокатиться по окрестностям. «Я за вами заеду», — предложил он. Когда он подъехал, Инглман уже стоял на тротуаре перед домом. Сел, застегнул ремень безопасности. «Хорошая машина. Я взял ее на прокат». «Разумеется, не ехать же вам в такую даль на своей. Знаете, вы меня напугали, когда предложили прогуляться. Вы же знаете, что означает эта фраза на гангстерском жаргоне? Речь обычно идет о последней прогулке». «Наверное, нам стоило поехать на вашем автомобиле. Вы бы могли показать мне здешние достопримечательности». «А вам здесь нравится?» «Очень. Я даже подумал, а не осесть ли и мне в Роузберге». «А он никого не пошлет?» «Думаете, пошлет? Не знаю. Он не лез из кожи ради того, чтобы вас найти. Поначалу-то лез, но со временем все забылось. А потом кто-то углядел вас в Сан-Франциско, и он, естественно, велел мне съездить сюда и разобраться с вами. Но если я не вернусь...» «Потрясенный красотами Роузберга», — вставил Инглман. «Не знаю, Берт. Между прочим, не такой уж плохой городок. Наверное, мне надо с этим кончать. С чем? Звать вас Берт. Теперь же вы Эд. Так почему я не зову вас Эд? Что вы об этом думаете, Эд? Неплохо звучит? Эд, старина. А как мне называть вас? Эл. Мне повернуть здесь налево? Нет, через два квартала. Выйдем на шоссе, которое проложено по очень красивым местам. Вам этого не достает, Эд? Спросил он какое-то время спустя. Вы про работу на него? Нет, я про город. Нью-Йорк? Да я никогда не жил в самом городе. Ездил из Вестчестера. Я имею в виду весь мегаполис. Хочется туда вернуться? Нет. Вот и я не знаю, хочется мне возвращаться или нет. Он молчал минут пять. Мой отец был солдатом. Его убили на войне. Поэтому я и назвал собаку «Солдат». Инглман промолчал. «Если только моя мать не врала мне», — продолжил Келлер. «Не думаю, что она выходила замуж и вообще знала, кто мой отец. Но когда я давал кличку собаке, таких мыслей у меня не было. Глупо, конечно, называть собаку в честь отца, но так уж получилось». В воскресенье он провел в номере, смотрел по телевизору спортивные передачи. Мексиканский ресторан не работал. На ланч он сходил в Венди, на обед в Пицца Хат. В понедельник в полдень вернулся в мексиканский ресторан с газетой в руке. Заказал то же, что и в первый раз – грудку курицы. Когда официантка принесла кофе, спросил: «Скоро свадьба?» Она удивленно посмотрела на него. «Свадьба?» «Свадьба», – повторил он и указал на кольцо. «А, вы про это? Я даже не помолвлена. Это кольцо моей матери от ее первого брака. Она никогда его не носит. Вот я и попросила у нее это кольцо. Она дала. Раньше я носила его на другой руке, но на этой оно смотрится лучше». Внезапно в нем закипела злость. Он нарисовал ей такую красивую жизнь, а она все испортила. Чаевые он оставил обычные. Долго гулял по городу, часто останавливаясь перед витринами, переходя с одной улицы на другую. «Я мог бы и жениться на ней», — думал он. «Кольцо у нее уж и есть. Эд напечатал бы приглашение на свадьбу. Только кого ему приглашать? Мы приобрели бы дом с огороженным двориком, завели собаку». «Чушь какая-то», — решил он. «Полная чушь». Когда подошло время обеда, он растерялся. В мексиканский ресторан идти определенно не хотелось. Куда-то еще тоже. «Еще одна мексиканская трапеза», — подумал он. «И я пожалею о том, что выкинул револьвер и не могу покончить с собой». Он позвонил Инглману домой. «Послушайте, есть важное дело. Не могли бы мы встретиться в вашем салоне?» «А когда?» «Чем быстрее, тем лучше». «Мы как раз собирались обедать». «Обед — это святое. Сейчас половина восьмого, так? Давайте встретимся через час». Он стоял у фотостудии, когда Инглман припарковал Хонду у входа в полиграфический салон. «Извините, что побеспокоил вас, но возникла одна идея. Мы можем войти? Я хочу кое-что посмотреть». Инглман открыл дверь, они вошли. Келлер говорил и говорил о том, что вроде бы придумал, как ему остаться в Роузберге и не волноваться об этом человеке из White Plains. «Вот эта вот машина», — он указал на один из копиров. «Как она работает?» «Как она работает? Ну, для чего этот выключатель?» «Этот?» Инглман наклонился вперед. Келлер достал из кармана удавку струну и накинул ее на шею Инглману Вандермейру. «Гаротта штука хорошая, эффективная и, главное, бесшумная». Келлер положил тело Инглмана так, чтобы с улицы его не увидели. Протер те поверхности, где могли остаться отпечатки его пальцев. Потушил свет, закрыл за собой дверь. Из Дугласа он уже выписался, так что покатил прямо в Портленд, разумеется, не превышая разрешенной скорости. Полчаса ехал в тишине. Потом включил радио. Постарался найти станцию, которую смог бы слушать. Не нашел, выключил радио. Миновав Юджин, задал вслух риторический вопрос. «Господи, Эд, а что мне еще оставалось?» Портленде он снял номер в мотеле неподалеку от аэропорта. Утром вернул автомобиль в Херц и просидел с чашечкой кофе, пока не объявили посадку на его рейс. Он позвонил в White Plains, как только самолет приземлился в аэропорту Кеннеди. «Все в порядке. Подъеду завтра. Я сейчас хочу домой. Надо поспать». На следующее утро у White Plains Дот спросила его, понравился ли ему Роузберг. «Более чем. Хороший город, милые люди. Я даже хотел там остаться». «О, Келлер!» — воскликнула она. «И чего б ты там делал? Осматривал выставленные на продажу дома?» «Не только». «Эх, куда бы ни поехал, везде тебе хочется остаться». «Хороший город», — упорствовал он. «Все гораздо дешевле, чем здесь. Я мог бы там жить в свое удовольствие». «Неделю», — уточнила она. «А потом сошел бы с ума». «Ты действительно так думаешь?» «Да перестань», — отмахнулась она. «Роузберг, штат Орегон, это же надо такое сказать». «Наверное, ты права. Наверное, больше недели я бы там не выдержал». Несколько дней спустя, выворачивая карманы перед тем, как сдать одежду в чистку, он наткнулся на карту Роузберга и тут же вспомнил полиграфический салон «Быстрая печать», мотель «Дуглас Инн», дом на Коуслип-Лайн, мексиканский ресторан, оружейный магазин, дома, которые показывала ему женщина-риэлтор. Он сложил карту и сунул ее в ящик комода. Месяц спустя наткнулся на нее. Поначалу не мог понять, откуда она взялась. Потом рассмеялся. Порвал пополам, еще раз пополам и положил в мешок с мусором. Лоренс Блок отзывается на кличку «Солдат». Текст читал Владимир Князев. She ate a mouthful of anthrax. Go to sleep.